Глава четвертая. Созданные на века. Стратегии работы с чувствами и эмоциями в контексте типичных бизнес-задач. У разных компаний проблемы и задачи всегда уникальны. Однако факторы, препятствующие росту и развитию, в целом схожи. И со многими из этих препятствий лучше справляться с помощью, как я выражаюсь, решений из области эстетики. Из тех компаний, которые в 1955 году вошли в список Fortune 500, только 60 остались в нем к 2018-му. Почему лишь немногие сумели сохранить свой успех? Думаю, подавляющее большинство компаний участвуют в игре, где победить невозможно. Target ни за что не обойдет Walmart, играя на том же поле. Yahoo никогда не догонит Google, если будет соблюдать правила, заданные сильным конкурентом. Однако, в отличие от Yahoo, компания Target стала достаточно сильной, когда начала собственную игру. Решение комплексных бизнес-проблем вряд ли можно найти в кейсах, изучаемых в бизнес-школах или в книгах-бестселлерах по бизнесу, которые чаще всего описывают модели или аналитические инструменты и предлагают смотреть на рынок отстраненно. Выход же заключается в глубоком и чутком понимании клиента. Важно знать не только то, что и как люди покупают, но и то, что они чувствуют и что их радует. И еще требуется видение возможных подходов к тому, как обеспечить клиентам максимум положительных впечатлений. Нужно посмотреть на целевую аудиторию даже не как на покупателей, а просто как на людей. По мнению Клейтона Кристенсена, профессора делового администрирования Гарвардской бизнес-школы и одного из ведущих мировых экспертов в области инноваций и роста, что-то покупая, мы в известном смысле нанимаем этот товар, чтобы он решил для нас какую-то задачу. Скажем, обновка должна сделать так, чтобы мы выглядели привлекательно на свидании. Покупки из супермаркета дают возможность накормить детей вкусным и полезным обедом. Если продукт выполняет свою работу как следует, мы наймем его снова, то есть купим еще. Если не справится с задачей, мы его уволим. Мы приобретаем вещи, потому что нам требуется их помощь в каком-то деле, уникальном или повседневном. И это делают люди, а не роботы. У человека есть эмоции, и решения принимаются на основе чувств и впечатлений, связанных с покупкой. Чем приятнее ощущение, тем более лоялен покупатель. Кристенсен пишет, что многие компании этого не понимают и терпят неудачи, так как вначале создают продукты и услуги, а потом строят для них маркетинговые стратегии, опираясь на неправильное, с его точки зрения, понимание взаимосвязей между характеристиками клиента, статус, возраст, род занятий, пол и его решениями о приобретении. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, советую и вообще всегда рекомендую всем предпринимателям по максимуму учитывать собственные вкусы и потребности, личный стиль, ценности, даже странности. Когда именно вы делаете покупку? Каких ощущений ждете от нее? Почему и как некоторые из особо любимых вами товаров и брендов вызывают эти ощущения? А по каким причинам другим продуктам это не удается? Личные взгляды крайне важны для развития вашего бизнеса. В конце концов, вы же тоже потребитель, и уж себя-то вы давно и хорошо знаете. Если найдете способ привнести собственные вкусы и подходы в процесс работы с продуктом или услугой, сможете эффективно дифференцировать свою компанию. И это получит быстрый и мощный отклик. Именно вы со всей совокупностью убеждений и вкусов и формируете ценности вашей компании, даете ей уникальный голос. Научившись понимать собственные взгляды и вкусы, вы начинаете сильнее чувствовать потребителя. Эмпатия — ключевой элемент работы с чувствами и эмоциями и основа для постоянного совершенствования бизнеса. Очевидный пример ее отсутствия — история взлета и стремительного падения Google Glass. Google Glass — гарнитура для смартфонов на базе Android, разработанная Google. В устройстве используется прозрачный дисплей, который крепится на голову и находится чуть выше правого глаза, с камерой, способной записывать видео высокого качества. Тестирование продукта началось в апреле 2012 года. 15 января 2015 года Google объявила об остановке производства глаз в текущем состоянии, при этом отметив, что продукт закончил экспериментальную стадию в Google Labs. Концепция Google Glass в конечном счете должна реализовать одновременно три отдельные функции — дополнительную реальность, мобильную связь плюс интернет, видеодневник. Этот проект потерпел неудачу, не получив поддержки покупателей. Не потому, что ему не хватило денег на технологические исследования и развитие, на маркетинг или коммуникации. Сам форм-фактор Google Glass и был проблемой. Люди чувствовали себя в этих очках неловко, и им не нравились эти очки на окружающих. Компания Google плохо справилась с задачей. Я прихожу к выводу, что бизнес-лидеры слишком упорно пытаются обезличить свои отношения и с теми, кто на них работает, и с теми, кто покупает их продукты и услуги. И постепенно теряется сам смысл их существования. И даже если в целом они удовлетворяют потребности клиентов, удовольствия наверняка доставляют немного. Чтобы выжить, компаниям важно вернуться к началу, найти способ наполнить свои продукты и услуги эмоциями, вспомнить, что товары в подавляющем большинстве нежизненно необходимы для покупателей, за исключением, может быть, некоторых категорий, например, пищевых продуктов или электричества. Человеку вообще-то не нужно больше вещей. Более того, многие люди стремятся как раз отказаться от лишнего и сделать жизнь проще. И эта тенденция вряд ли изменится в обозримом будущем. Однако нам важно чувствовать причастности. Нужны возможности что-то узнавать и делать открытия, выражать себя и свои чувства. Требуются стимулы и способы привнести в свой мир больше красоты и испытать душевный подъем. По сути, это и есть фундаментальные потребности человека, и именно они лежат в основе наших желаний. Я не призываю вас отречься от классических принципов ведения бизнеса или перестать анализировать происходящее. Но мне кажется, что в долгосрочной перспективе вы не сможете добиться успеха, опираясь только на традиционные инструменты. Чтобы сделать бизнес более прибыльным, ни в коем случае нельзя жертвовать возможностями формировать и использовать эстетические ценности. Умение создавать красоту, возбуждать чувства, воодушевлять, укреплять взаимосвязи — вот за счет чего выигрывают и люди, и бизнесы. Убеждена, в любое дело всегда можно найти способ привнести тепло человеческого общения. Подумайте, что это может значить конкретно для вашей компании и для вас. Предлагаю обсудить 5 важнейших проблем, с которыми сталкиваются компании. Речь идет о самых разных организациях, от входящих в Fortune 500 до стартапов. И посмотреть, как эти моменты решаются за счет работы с чувствами и эмоциями потребителей. Я постараюсь показать, как эстетический интеллект и, что еще важнее, эстетическая эмпатия могут и должны использоваться, чтобы лучше понимать клиентов, предвидеть их реакции, формировать новые и неожиданные способы удивить и порадовать их. Ловушка обезличивания. Если вы считаете, что продавать товары или услуги — сложная задача, попробуйте продать товар, лишённый всякой индивидуальности и ставший полностью обезличенным. Единственным очевидным преимуществом будет относительно низкая цена. Да и это вы со временем непременно начнете терять. Однако некоторым компаниям удается справиться с этой, казалось бы, нерешаемой задачей. А именно успешно продавать товары, ничем не выделяющиеся, воспринимающиеся как базовые или сырьевые, схожие до полного смешения с аналогичными предложениями конкурентов, и позиционировать свое предложение как уникальное, отличное от других и имеющее очевидную устойчивую ценность за счет создания ярких и необычных впечатлений. Подобную стратегию, основанную на смещении акцентов сырьевого товара, обладающего невысокой ценностью, на связанный с ним чрезвычайно ценный опыт, я называю решение в стиле Starbucks. Компании, работающие с сырьевыми товарами, например, кофе, соевыми бобами или цементом, находят возможность радикально изменить ценностное предложение именно за счет стратегии работы с чувствами и эмоциями, создавая для клиентов уникальный опыт и приятные впечатления, выстраивая и используя связанные с продуктом убедительные истории. Все это позволяет завоевать лояльность, сделать продукт привлекательным, заставить о нем говорить. Компания Starbucks умело выделяется на фоне прочих подобных заведений, так как использует интерьеры, в которых главное не эффективность, а комфорт. Работают в этих кофейнях не просто официанты, а профессиональные бариста, что подчеркивает связь с европейскими традициями и подходами. Для нашего обсуждения не очень важно, остается ли сеть Starbucks не похожей на конкурентов и по-прежнему актуальной для целевой аудитории. Я как раз считаю, что эти кофейни перестали развиваться. Но мы легко можем проанализировать ее открытия и прорывы на более ранних этапах и разобраться, на чем основан многолетний успех. В 1990-х и начале 2000-х сеть Starbucks воспринималась как пионер своей отрасли и казалась совершенно уникальной. Кстати, это же справедливо и в отношении сети «Макдональдс» образца 1960-х и 1970-х. В 1987 году, когда только начиналась экспансия сети за пределы Сиэтла, Starbucks сумела занять уникальное положение на рынке, став третьим важным местом для клиентов. Это и не работа, и не дом, но тоже привычное помещение, куда приходят поесть, выпить кофе, встретиться с друзьями или коллегами, поразмышлять, пообщаться в приятной неформальной обстановке. Через несколько лет после стремительного взлета Starbucks ее пример решила повторить сеть «Макдональдс». Стало ясно, что эстетика уютной кофейни привлекает посетителей гораздо больше и обеспечивает более существенную финансовую отдачу, чем похожие друг на друга закусочные с бургерами. Многие из ресторанов «Макдональдс» превратились в «Маккафе». Стены были выкрашены в теплые тона, в отделке использовалось дерево, планировка и мебель стали удобнее, чтобы посетителям хотелось проводить здесь больше времени, и даже бесплатный Wi-Fi появился. Можно спорить о том, насколько эффективной была эта стратегия, ведь компания «Макдональдс» всего лишь попыталась играть по правилам Starbucks. Любопытно разобраться, что могут предпринять эти компании, да и другие, пытающиеся вырваться из ловушки обезличивания, чтобы изменить продукт, почти ничем не отличающийся от аналогичных, и розничные точки, давно не вызывающие у посетителей практически никаких эмоций, и предложить нечто новое, что доставит покупателям радость и приятно их удивит. Гонка за лидером. Когда компания оказывается в своем сегменте номером 2, она конкурирует лишь с небольшим отставанием с мощным лидером, обладающим большим запасом ресурсов и более серьезными возможностями. Такие организации либо выходят в сегмент, где сложились традиции и эффективные подходы к продажам и маркетингу, и где лидирующий бренд хорошо узнается целевой аудиторией, либо уже работают в нем. Основная задача заключается в том, чтобы найти возможность задействовать эстетические аспекты товара или услуги и за счет этого отстраниться от лидера, привлекая совершенно новых потребителей. Например, авиакомпания Southwest Airlines успешно конкурирует с такими колоссами, как American Airlines и Delta, за счет уникальной философии «если нет сердца, это просто машина». Позитивных цветов, ярко-голубого и желтого, и неформального тона слоганов. Просто разумно. Хватайте сумки, пора. Конечно, самый известный пример — противостояние Target и Walmart. Сеть Target никогда не имела достаточно ресурсов, чтобы на равных конкурировать с Walmart. И уж точно не могла обещать низкие цены каждый день. Однако сумела отвоевать нишу на рынке за счет стратегии «дешевая роскошь», партнерских отношений с дизайнерами, продуманной яркой рекламы и активной работы с местными сообществами. Косметический бренд «Клиник» — это еще один пример компании, сумевшей избежать прямой конкуренции с лидером рынка и удерживающей довольно сильную позицию в своей нише. Созданный в 1968 году компанией Estée Lauder Companies, бренд Clinique должен был во всем отличаться от сестринского Estée Lauder, бывшего в те годы самым успешным и популярным из представленных в универмагах Америки. Обе торговые марки принадлежали одной материнской компании и предлагали схожую продукцию в одних и тех же магазинах практически одним и тем же категориям покупателей. Однако в том, что касается эстетики, между ними не было никаких аналогов. Бренд Estée Lauder создавался с акцентом на старомодную элегантность, и в его рекламных материалах использовались модели с классической внешностью в роскошной обстановке. При продвижении Clinique основной упор делался на особенности ассортимента, а модели и вовсе не использовались, звездами были сами продукты. Фотосессии продукции проводил легендарный Ирвинг Пен, и рекламные материалы выглядели ярко и гламурно. Название с явным французским флёром и намеком на медицинскую косметологию подчеркивало исключительное качество продукции. Концепцию бренда Clinique предложила редактор отдела косметики и парфюмерии журнала Vogue Кэрол Филлипс, апологет строгого трехэтапного подхода к уходу за кожей. Продавцы, работающие с товарами Lauder, должны были в первую очередь выглядеть стильно и элегантно. Сотрудники у прилавков Clinique были одеты в белоснежные халаты, и их основной задачей было обучение клиентов и объяснение принципов научного подхода к использованию косметики. Для нового бренда были разработаны специальные стойки, позволяющие покупателям самостоятельно провести диагностику и выяснить свой тип кожи — жирная, сухая, чувствительная, комбинированная. Важной отличительной чертой бренда Lauder была линейка известных ароматов, а вот на всей продукции Clinique стояла маркировка «не содержит одушек» и «проверено на аллергены». Сын основательницы компании, Леонард Лаудер, рассказывал: «Я помню, как моя мать, стуча по столу, говорила: „Нет, Кэрол, нет, нет, нет, нет. Я хочу, чтобы вся линейка на 100% была без одушек, и мы обязательно используем это в рекламе». Эста знала, что в ее ассортименте и так уже немало ароматов, и теперь важно было создать серию вовсе без запахов. Как и Кэрол, она отлично понимала желания своих покупательниц. Со временем бренд Clinique даже обогнал Estée Lauder, да и все остальные в своей нише, и долгие годы оставался лидером в сегменте престижной косметики, пока его не обошел относительный новичок MAC Cosmetics. Так в чем же разница между компанией, хотя и занимающей пока второе место на рынке, но агрессивно стремящейся вперед, и участниками рынка с более традиционными подходами, звезд с неба не хватающими, принимающими чужие правила игры? Вообще, компании делятся на три категории — устанавливающие правила, принимающие их и нарушающие. Те, кто устанавливает правила игры на своем рынке, к примеру, Home Depot, General Motors, Lego, выигрывают за счет размера, масштаба, доли рынка, доступа к ресурсам. Те, кто принимает чужие правила, например, Lowe's, Chrysler, Dealers, Fisher-Price, просто следуют за теми, кто эти правила определил, используют практически те же стратегии и работают с теми же группами покупателей, однако не имеют достаточного влияния, чтобы обогнать лидера. Компании, принимающие чужие правила, обречены вечно гнаться за лидерами, если сумеют выжить, конечно. Они могут быть вполне прибыльными, однако не выступают в роли новаторов и не предлагают покупателям никаких особых впечатлений. А потому разрыв между ними и теми, кто диктует правила, все время растет. Вот еще несколько примеров компаний, принимающих чужие правила. May Department Stores проигрывает Macy's. Staples определенно обогнал организацию Office Depot. Circuit City уступил Best Buy. Нарушители правил чаще всего заметно меньше и моложе тех, кто устанавливает правила. Они наращивают обороты и движутся вперед за счет дифференциации, инноваций, экспериментов и высокой скорости принятия и реализации решений. По сути, нарушители правил имеют шанс перестроить целый рынок. И один из примеров такого подхода — компания Dyson, сумевшая радикально изменить представление целевой аудитории о фенах для волос, а до того совершившая переворот в сегменте пылесосов. Сумев добиться успеха, такие компании со временем начинают диктовать рынку собственные правила. К примеру, в 1990-х компания MAC Cosmetics оказалась в роли нарушителя правил в сегменте, где лидировали Estée Lauder, Clinique и Lancôme. Этот бренд выбрал совершенно новый подход к презентации, коммуникации и позиционированию продукта. Компания MAC уверенно росла и стала крупнейшим брендом в категории престижной косметики в США. И вот уже ей начинают угрожать новые бренды, сумевшие предложить покупателям нечто более привлекательное. К примеру, Fenty Beauty by Rihanna. Компания стала успешной благодаря поддержке знаменитой Рианы. Huda Beauty, основательница Huda Katten, популярный и влиятельный блогер. Kat Von D. Организация добилась успеха благодаря необычным эстетическим принципам, а также популярности ее главного вдохновителя, знаменитого мастера татуажа. Вполне возможно, что через несколько лет авангардный бренд Supreme может стать лидером рынка спортивной одежды. А потом и сам будет отбиваться от очередного нового поколения радикальных дизайнеров, нынешних студентов школы дизайна Parsons на Манхэттене или лишь начинающих карьеру. Груз истории. Многолетние традиции, как правило, очень ценный актив для бизнеса. Однако некоторые компании настолько крепко держатся за свое прошлое, что теряют актуальность для нынешних покупателей. Таким организациям крайне сложно найти способы воздействовать на эмоции и чувства, которые позволили бы вернуть бренду былой блеск и привлекательность, и одновременно продолжать использовать наиболее мощные коды. Sears и Strawberry Company — примеры брендов, которые не сумели измениться. Gucci, Harley Davidson, Hennessy — им удалось успешно обновиться и не раз. Многочисленные планы реорганизации Sears никогда не затрагивали эстетическую сторону бизнеса и ограничивались лишь организационной реструктуризацией, повышением эффективности использования торговых площадей, изменениями в подходах к организации работы в торговых залах. Но о самых серьезных проблемах руководство даже не догадывалось. А в начале октября 2018 года компания была готова объявить о банкротстве. Главная проблема Sears заключается в том, что они не умеют торговать, считает Нил Сондерс, управляющий директор Global Data Retail. Откровенно говоря, они умудрились наделать катастрофических ошибок во всех основных областях, от работы с ассортиментом до постпродажного обслуживания, от выкладки товара до использования торговых площадей. Закрывая отдельные магазины и выставляя на торги недвижимость, чтобы снизить расходы, нарастить остатки на счетах, а то и заработать, руководство Sears совершенно упустило человеческий компонент своего бизнеса. Выбранная стратегия могла иметь смысл, если бы проблемы были связаны исключительно с излишне агрессивным ростом. Однако компания страдала совсем не из-за переизбытка торговых точек. В четвертом квартале 2016 года продажи в расчете на магазин составляли 1 миллиард 100 миллионов долларов. К четвертому кварталу 2017-го этот показатель упал до 4 миллиардов 400 тысяч долларов. Представители компании стали утверждать, что одна из важнейших причин убытков — это как раз нехватка торговых точек. Вторым важным фактором сокращения выручки посчитали падение продаж за год на 18%. Компания Sears продолжает распродавать активы и ищет покупателей на собственные бренды. Это должно дать возможность протянуть чуть дольше, но точно не поможет возродить торговую марку. Sears перестала быть актуальной в глазах потребителей. Это подтвердили и результаты опроса в 2016 году. Выяснилось, что, отправляясь за новой одеждой, большинство покупателей теперь предпочитают магазины Goodwill, а не Sears. Люди все чаще делают покупки на сайте Amazon, потому что считают такой формат удобным, доступным и простым. В прежние времена многие получали по почте и активно использовали каталог Sears. А нынешний Amazon — это созданная для 21 века версия прежнего толстого каталога. Делать покупки теперь можно круглый год и в любое время суток. Как и Amazon, знаменитый перечень товаров Sears предлагал бесконечное разнообразие от тканей до сборных домов. Лорен Бакал, Сьюзен Хейвард, Джин Отри и даже легенда бейсбола Тед Уильямс участвовали в рекламе товаров Sears. С тех пор ассортимент Sears серьезно сократился, а вот Amazon продолжает раздвигать границы возможного и добавлять новые категории. Благодаря эффективной работе складов и использованию робототехники, компании Amazon удается предлагать и своевременно отправлять покупателям самую разнообразную продукцию. Партнерские отношения с производителями позволяют даже не хранить некоторые товары на собственном складе. Попытки Sears сфокусироваться на финансовых инструментах и операционной эффективности и игнорировать эстетическую сторону дела не дали ожидаемых результатов. У производителя пива Strawberry Company проблемы начались в связи с неэффективным управлением и неудачными приобретениями новых бизнесов, а также, конечно, из-за недостаточного внимания к традициям и истории, благодаря которым организация прежде оставалась актуальной для целевой аудитории. Созданная в 1850 году в Детройте иммигрантом из Германии по имени Бернхард Стро, компания к 1980-му стала третьим по величине производителем пива в США. Питер Стро, правнук основателя, в том году занял должность CEO и начал активное поглощение бизнесов. В частности, приобрел F&M, Schaefer Brewing Company и Joseph Schlitz Brewing Company. У материнской структуры не было ни маркетинговых возможностей, ни логистических мощностей, чтобы управлять таким количеством отдельных брендов, которые, к тому же, никак не были связаны с ее историей и культурой. Покупка бизнесов продолжилась, но неудачно. Привлеченный эксперт в области рекламы первым делом изменил дизайн этикеток, хотя прежние были хорошо узнаваемыми. Поднял цены и прекратил давно начатую кампанию 15 бутылок за $12. В результате продажи упали за год на 40%, и через некоторое время стало сложно даже выплачивать проценты по кредитам. Началась распродажа активов. Организация сохранила форму семейного бизнеса, и хотя в тот период шел активный процесс корпоративной консолидации, Straw Brewery Company вовсе не была обречена на неудачу. Другие семейные компании в этом сегменте, к примеру, Yinlin и Shell's Brewery, процветали. Крупнейший конкурент Straw Brewery Company в 1980-х и 1990-х, Coors Brewing Company, остается в топ-100 в списке Forbes «Богатейшие семьи Америки». В 1999 году, спустя 149 лет после создания, Straw Brewery была вынуждена продать компании из Лос-Анджелеса Pabst Brewing Company заметную часть собственных брендов, в частности, Colt 45, крепкое пиво, Lone Star, Schaefer, Schild's, Schmidt's, Old Milwaukee, Old Style, Stross, St. Ides. Остаток был куплен The Miller Brewing Company. Любопытно, что после смены владельцев бренд Straw в некотором смысле пережил возрождение. В 2014 году компания Pabst была приобретена предпринимателем по имени Юджин Евгений Кашпер. Еще в детстве он с семьей переехал в США из Советского Союза в статусе политического беженца. Как ни странно, а может и нет тут ничего странного, Кашпер начинал карьеру в пивоваренном производстве именно в компании Straw. В 2016-м было решено использовать для развития и продвижения бренда славную историю организации в расчете, что любители крафтового пива оценят возвращение классики. Новая стратегия получила название «Местные легенды». Некоторые виды пива стали производиться там, где когда-то все начиналось, в частности, на пивоварне «Стро» в Детройте. Для брендов, сумевших удержаться в категории премиум, начался новый этап развития. Появился в линейке и новый продукт — Straw Bohemian Style Pilsner, сделанный в Детройте. В феврале 2018 года Pabst представила индийский осветленный эль в линейке Straw под названием Perseverance, с английского «упорство». Вполне возможно, как намек на то, что компания выстояла, несмотря на ошибки, совершенные потомками основателя. Бренд с богатым наследием «СМЕК» добился успеха благодаря своей многолетней истории и крайне удачной стилизации кухонной техники под традиционный и даже несколько старомодный итальянский дизайн середины XX века, который, однако, выглядит в исполнении «СМЕК» вполне современно. Компания была основана Витторио Бертаццони в 1948 году на севере Италии. В XIX веке Бертаццони были успешными кузнецами. Богатый опыт работы с металлом позволил потомкам начать бизнес по производству кухонного оборудования и сфокусироваться на производстве эмалированных изделий. В наши дни СМЕК управляет третье поколение семьи. Организация бережно охраняет и активно использует свое историческое наследие. В частности, оставлено первоначальное итальянское название «СМЕК», образованное от смальтерии «Металлюргика Эмильяна Гуастала», металлургическая фабрика «Эмилия Гуастала». Компания «СМЕК» сделала ставку на рост спроса на кухонные приборы, который начался в 1950-60-х с подъемом материального благосостояния населения после войны. Во второй половине 1950-х годов «СМЕК», одной из первых, начала производство газовых плит с функцией автоматического поджига, а также встроенной духовкой с предохранительным клапаном и таймером. В 1963-м представила собственные модели стиральных и посудомоечных машин. В 1970-м в ассортименте появилась новая посудомоечная машина, вмещающая 14 комплектов столовой посуды. В середине 1970-х компания начала сотрудничество с известными архитекторами и дизайнерами и стала предлагать более стильные и даже модные решения. Эта традиция жива и сейчас. Не так давно «СМЕК» выпустила ассортиментную линейку в сотрудничестве с модным домом «Дольче & Габбана». В 2017 году было изготовлено 100 уникальных холодильников, окрашенных вручную по эскизам дизайнеров. И все тут же были раскуплены коллекционерами. В 2018-м сотрудничество продолжилось теперь в части менее габаритных приборов. Например, тостеров, соковыжималок, кофемашин, чайников, блендеров и миксеров. С 1990-х производят раковины, вытяжки и холодильники старомодного дизайна, окрашенные в нежно-розовый, бледно-голубой, мятно-зеленый и другие пастельные тона. Кухонная техника компании стала широко известной и узнаваемой во всем мире. Витторио Бертаццони-младший стал CEO «СМЕК» накануне глобального финансового кризиса 2008 года. С тех пор объем продаж компании по всему миру удвоился, а число подразделений в разных странах выросло с 7 до 20. Думаю, что нам удалось остаться настоящими новаторами, особенно если учесть, что компания — это итальянский семейный бизнес, писал Бертаццони в письме к австралийскому подразделению «СМЕК» по случаю 70-летия со дня основания. И мы сохраняем верность нашим принципам. Я осознаю, что у каждого поколения свои сложности, и мы стараемся преодолевать их, не теряя оптимизма, с которым приступили к работе в самом начале пути. Мы хотим, чтобы наши клиенты получали самые красивые бытовые приборы, чтобы наша продукция всегда выглядела самой новаторской. Почему же у итальянского производителя кухонной техники сформировалась такая лояльная и даже восторженная аудитория? Техника «СМЕК» по стилю напоминает обтекаемый кузов старого Volkswagen или более современного Mini Cooper. В отделке используются необычные цвета и хромированные детали. Мы видим перекличку со знаменитым итальянским дизайном 1950-х. Возникают ассоциации с брендами Vespa и Lambretta. В отличие от других производителей кухонной техники, «СМЕК» делает основной акцент на эстетике и стиле, использует необычные формы и яркие цвета. Одним словом, предлагает нечто совершенно новое. Бытовые приборы «СМЕК» выглядят модно и современно. Их так и хочется поставить на самое видное место. Оказываясь в плену собственных прошлых достижений, компании теряют связь с требованиями, предпочтениями, вкусами современных пользователей. По сути, они попадают в изоляцию от рынка и утрачивают способность к эмпатии, необходимой для развития. Недостаточно просто замечать проявление эмоций и чувств потребителей. Необходимо воспринимать и предвидеть эмоциональные реакции на внешние стимулы, а также хорошо улавливать предпочтения целевой аудитории. Без эмпатии вы не сможете в достаточной мере пересматривать, менять, постоянно улучшать свой продукт. Такой подход японцы называют кайдзен. Отсутствие пространства для маневра. Какие подходы с точки зрения эстетики требуются для формирования новой, достаточно вовлеченной и лояльной клиентской базы, не подверженной воздействию конкурентов и информационному шуму рынка? Большинству начинающих компаний, особенно в области потребительских товаров, приходится конкурировать в рамках зрелых сегментов, где уже полно успешных игроков. Однако иногда даже новым компаниям удается привлечь достаточно внимания целевой группы потребителей. Удачными примерами я считаю производителя очков Warby Parker и бренд одежды Everlane. Сейчас, когда я пишу эту главу, компания Warby Parker оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Ее история началась, когда четверо студентов бизнес-школы принялись обсуждать, почему очки, просто несколько кусков пластика, стоят так дорого. В поисках ответа они нащупали революционный подход, с помощью которого продавать модные оправы можно было бы существенно дешевле. Компания Luxottica, владевшая гигантской сетью магазинов очков Lens Crafters, а также брендами Pearl Vision, Ray-Ban и Oakley, имела лицензию на продажу оправ и солнечных очков Chanel, Prada и многих других брендов. Основатели Warby Parker решили, что если найти способ обойти розничных продавцов и посредников, можно снизить цены примерно на 300%, обеспечив покупателям серьезную экономию. Чтобы иметь возможность продавать дизайнерские очки и оправы, к примеру, Chanel, компания Luxottica платит бренду лицензионные отчисления, что приводит к росту розничной цены. Понимая, что многие предпочитают очки известных брендов, основатели Warby Parker решили выстроить процесс покупки так, чтобы это не казалось повседневным делом, и правильно задействовать эмоции посетителей. «Как люди выбирают очки», — рассказывал Нил Блументаль, один из основателей Warby Parker, в интервью Forbes. «Первым делом смотрят, идет ли им оправа. Получается, мы выходим в сегмент модных товаров». Очки могут быть современными и нескучными, а покупать их должно быть легко и приятно. Вы заказываете на сайте Warby Parker 5 оправ, которые вам доставляют совершенно бесплатно. Вы можете их примерить, посоветоваться с друзьями, выбрать и отправить все обратно вместе с рецептом на стекла. Через несколько дней получаете очки с нужными линзами, причем по цене существенно ниже, чем в рознице. Многие из тех, кто носит очки, задумывались, конечно, над тем, почему, собственно, кусок пластика настолько дорогой. Компания Warby Parker быстро стала заметным игроком и, по сути, создала собственный сегмент рынка. И все благодаря тому, что покупатели были в восторге от грамотно выстроенной реализации оправ современного дизайна. Модный дом Everlane работает по принципу прямых поставок потребителям. Выручка компании за 2016 год составила 100 миллионов долларов. Неплохо для стартапа, который продает простые футболки, платья-рубашки, пуловеры и джинсы. Работая с впечатлениями и эмоциями покупателей, эта организация добивается успеха даже не благодаря удачному дизайну вещей, а потому что грамотно отвечает на запрос целевой аудитории — поколения нулевых. Молодым людям важно знать, где и как выпущена одежда. Everlane предлагает подробную информацию о том, из чего произведен товар, какова его себестоимость и как организовано производство. Со страницы Everlane вы можете перейти по ссылке на сайт производителя и проверить, в каких условиях трудятся те, кто сшил выбранную вами вещь. Компания использует социальные сети, популярные среди целевой аудитории, в частности, Snapchat и Instagram. Рассказывает о процессе выпуска предлагаемых товаров, отвечает на вопросы, демонстрирует примеры уличной моды, то есть фотографии реальных людей в одежде с сайта Everlane на улицах разных городов. Компании удается мастерски вовлечь клиентов и обеспечить полную прозрачность взаимоотношений или создать такую иллюзию. А это резонирует с запросами покупателей, которые не просто ищут очередную черную футболку. Эти бренды мастерски умеют расставить акценты и предложить целевой аудитории интересные впечатления, за счет чего выделяются на фоне компаний с более стандартными подходами в крайне конкурентном сегменте. Покупатели вовлекаются во взаимодействие не только за счет удачного дизайна товара, его характеристик и функциональности, но и благодаря появляющемуся чувству причастности к целому сообществу потребителей со схожими ценностями, а также грамотно подогреваемому любопытству. Дилемма производителя. Производители товаров долговременного использования, продвижение которых основывается преимущественно на функциональных характеристиках и воспринимаемой полезности, сталкиваются с проблемами и задачами особого рода. Покупатели делают выбор, исходя прежде всего из ожидаемой эффективности и долговечности, ведь чаще всего товары этого сегмента стоят довольно дорого. Большинство из нас не готовы ежегодно менять машину, покупать каждые полгода новую духовку или, скажем, перекрашивать стены раз в 2 месяца. Такие структуры, как Dyson — пылесосы, Viking — духовки, Yeti — кулеры, Harris — бритвы, Benjamin Moore — краска, Porcelanosa — напольная плитка, используют для развития своих брендов эстетические факторы. И потребители ценят эту продукцию не только за функциональность. Для бренда Dyson крайне важны эстетические характеристики бытовой техники. Недавно его представители объяснили, что перестают выпускать проводные пылесосы и намерены разрабатывать удобные беспроводные или роботизированные модели. Многим приходилось распутывать шнур пылесоса, обернувшийся несколько раз вокруг ножки стола, спотыкаться о него или дергать из самого аппарата. И это, конечно, раздражает. Немало моих знакомых изо всех сил стараются во время уборки вообще обойтись без техники и не вытаскивать ее из дальнего угла кладовки без особой нужды. Беспроводные модели и пылесосы-роботы стали настоящим подарком для профессиональных уборщиков и многих пользователей. Тем более, что механизмы Dyson замечательно справляются с мусором благодаря особой технологии. На этом была построена их первая реклама. Пылесосы, которые всегда отлично всасывают пыль. Компания просто спасла нас, мечтавших делать уборку быстро и просто. Вот так и проявляется эмпатия. Производитель создает продукт не потому, что у него есть для этого возможности, а потому что стремится дать покупателям возможность облегчать их задачи. Компания Yeti умудрилась превратить довольно примитивный аксессуар, необходимый на охоте, рыбалке и в походе, а именно ящик-кулер, привлекательный продукт. Эти кулеры настолько эффективны, даже голодный медведь-гризли не заберется в запертый ящик, что клиенты готовы расхваливать их направо и налево, то есть, по сути, берут на себя продвижение товара. Но главное в компании даже не продукт, а любовь к спорту и отдыху на природе и стремление сохранить дикую среду. Yeti основали 2 братьев — Райан и Рой Сейдерс. Они вообще-то собирались сделать удочки. И поначалу продукция бренда создавалась прежде всего для увлеченных рыболовов и охотников. Оба брата обожают и то, и другое. Целевая аудитория быстро оценила эффективность кулеров новой конструкции, сохраняющих продукты и напитки прохладными и свежими, гораздо лучше, чем аналогичные товары, предлагаемые лидерами рынка, в частности, Coleman и Иглу. Компания не бросает своих покупателей, когда наступает время заменить отдельные детали. Тем же, кто выбирает другие бренды, нередко приходится покупать новый кулер, а не чинить старый. Необходимость приобретать очередной ящик за $500, когда в прежнем достаточно было бы лишь исправить проблему, большой минус для бренда, в основу философии которого положены доверие и уверенность потребителей в качестве. В кулерах Yeti любую поломавшуюся деталь можно быстро заменить. Если ваша собака внезапно сживала веревочную ручку, совершенно не обязательно отправлять кулер в ремонт и пользоваться запасным, рассказывает Райан в интервью журналу Inc. Мы говорим клиенту: слушай, возьми отвертку, открути все, что испорчено, и мы заменим это на новое. Стоит ли платить почти в 10 раз больше за кулер, который всего лишь сохраняет пиво и рыбу свежими на несколько часов дольше, чем другие модели? Йети стоят от 300 до 1300 долларов, хотя аппараты других производителей укладываются в цену от 25 до 150 долларов. Наверное, нет. Однако братья Сейдерсы сумели выстроить для своего бренда вполне аутентичную историю, которая оказалась гораздо более важным фактором успеха, чем долговечность самого продукта. Благодаря этой истории стоимость компании выросла до 450 миллионов долларов меньше, чем за 20 лет. Компания Benjamin Moore недавно начала продавать новую ассортиментную линейку красок Century и теперь успешно конкурирует с популярными дорогими брендами, например, Ferro & Ball, Fine Paints of Europe и Craig & Rose. Краски Century продаются в небольших банках, заранее смешаны с пигментом и, высыхая, становятся матовыми. Формула разработана на заводе в Нью-Йорке. «Я и не думал, что цвет можно выбирать на ощупь», — говорит дизайн Калеб Андерсон, и его бизнес-партнер Джейми Дрейк соглашается. Компания предлагает потрогать образцы товара, в частности, выкрашенные вручную столы. И вы начинаете взаимодействовать с материалом и вообще смотреть на него по-новому, получая массу свежих ощущений. Другой дизайнер рассказал в интервью журналу Architectural Digest, что краски Century помогают победить засилье белого гипсокартона в Америке. Чтобы клиенты могли еще полнее прочувствовать все особенности и преимущества ее продукции, компания Benjamin Moore предлагает цвета, близкие к натуральным, в частности, к оттенкам минералов, трав, специй, растений. Сиреневый аметрин, серо-зеленый бо-вилан, синий-зеленый, как океанская вода, блю-мускари, холодный бордовый ализарин. Любопытно, что в линейке нет белого. Краска удивляет не только палитрой, но и тактильными ощущениями. Многие говорят, что покрашенная и как следует высохшая стена кажется мягкой, как кожа ребенка. Компании удается воздействовать сразу на несколько органов чувств потенциальных покупателей и таким образом превращать скучный, в общем-то, продукт в нечто любопытное и необычное, хотя вполне доступное. Основной целевой аудиторией Benjamin Moore считаются профессионалы, однако и любитель может купить такую краску в магазине строительных материалов и преобразить ею стены. Бренд Benjamin Moore предлагает помощь и профессионалам, и малярам-любителям. Важно, чтобы довольно дорогая продукция по 125 долларов за галлон, 3,7 литра, колеры премиум-сегмента других брендов стоят примерно так же, но в крупных магазинах можно найти более дешевые варианты, была использована правильно, а результат принес удовольствие, а не разочарование. Бренд «Порцеланоза» появился в 1973 году, когда Пепе Сориано открыл компанию по производству керамической плитки в одной из деревень испанской провинции Кастельон на Средиземноморском побережье. Компанией и сейчас управляет семья Сориано. Керамическая или глиняная плитка, прочная и устойчивая к воздействию воды, давно известный строительный материал, производимый в промышленных масштабах. Вообще-то подобная керамика — тот же бетон, то есть композит, который используется для устройства дорог, тротуаров, а также в строительстве. Керамика, конечно, более звучное название. Известно, что керамическую плитку использовали еще египтяне, начиная примерно с 4000 года до нашей эры. В Тунисе и Иране можно увидеть плитку, изготовленную в IX-XI веках. В ближневосточных мечетях плитка стала широко использоваться с XII века. В наши дни простую керамическую плитку можно найти в любом магазине строительных материалов. Однако бренд «Порцеланоза» сумел превратить этот традиционный отделочный материал почти в произведение искусства. В последние годы компания стала выходить в новые сегменты и теперь предлагает ламинат и встроенные кухни. Вся продукция выглядит современно, и сразу видно, что над ней поработали дизайнеры. Используются неожиданные текстуры и отделка, к примеру, эффекты 3D и металлик, ручная роспись, даже оптические иллюзии. Плитка может казаться сделанной из дерева или камня. В ассортименте есть виды плитки, сохраняющие традиционные для испанского Средиземноморья текстуру, цвета и отделку. Компании, способные предложить товар, который трогает чувства и эмоции, имеют шанс обогнать многих конкурентов. Установить с покупателем эмоциональный контакт можно практически вне зависимости от того, какой товар вы предлагаете. Даже если довольно скучный, скажем, краску для стен, или очень распространенный, к примеру, кофе. Любая компания может обратиться к своей целевой аудитории так: «Мы вас уважаем и хотим доставить вам удовольствие в самом широком смысле этого слова». Этика и эстетика. Как мать двоих подростков, я всерьез переживаю относительно искушений окружающих моих детей в повседневной жизни. Один из них — вейпинг. Технология создавалась, чтобы помочь взрослым бросить курить, но теперь из нее получился продукт, которым пользуются просто для удовольствия. И особенно популярным он стал среди тинейджеров и молодежи. Компания Juul оказалась в этом сегменте одной из наиболее передовых и сумела разработать новаторский дизайн устройств, найти оригинальный подход к маркетингу и предложить пользователям необычные впечатления. Даже само ее название произносится Juul и на английском звучит как слово «драгоценность», подчеркивает уникальность и привлекательность продукта, особенно для молодежи. Название бренда похоже и на слово «джоуль», обозначающее количество энергии, необходимое для выработки 1 ватта электричества за 1 секунду. Это устройство, как и техника Apple или, скажем, флешки, выпускается в разных цветах, оттенками напоминающих драгоценные камни. Как и в случае с накопителем информации, электронную сигарету для активации нужно вставить в USB-порт компьютера. Случается, работа с эстетическим наполнением продукта дает отрицательный результат. Но не потому, что пользователь не получает удовольствия, а потому что эстетические особенности товара вводят его в заблуждение и привлекают заведомо обманным способом. Я называю это эффектом фастфуда. Продукт может казаться интересным или иметь приятный вкус. Однако он точно не полезен для организма и оставляет противное послевкусие. Фастфуд — это еда, которая не просто непитательна, но и вредна для организма, если употребляется часто и долго. Не думаю, что не стоит возражать против такого использования возможностей, связанных с эстетическими особенностями товара. Владельцы компании и предприниматели должны осознавать ответственность. Эстетика — мощная штука. И если стратегия вашего бизнеса предполагает воздействие на чувства и эмоции потребителей им же во вред, от этого может пострадать ваша репутация, да и бизнес. Один из примеров — история той же компании Juul, долей в которой теперь владеет ведущий производитель сигарет — компания Altria. В октябре 2018 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США без предупреждения проверило ее офис в Сан-Франциско. Было изъято более 1000 документов, связанных с маркетинговой стратегией, подходами к продажам и дизайну продукции, а также стратегией работы с подростками и молодежью. Это было сделано, чтобы определить, соответствуют ли действия компании федеральному законодательству в части организации продвижения и продаж. Altria привлекла внимание надзорных органов в связи с резким ростом популярности электронных сигарет среди подростков, хотя потребление обычных сигарет в этой потребительской группе снижается. В 2017 году почти 12% старшеклассников и около 3% учащихся средних школ пользовались электронными сигаретами, и только 7,6% старшеклассников курили обычные. Компания Juul достигла заметных успехов. Но какой ценой? Хотели бы вы, чтобы ваши дети пристрастились к электронным сигаретам? В известном смысле Juul повторяет путь бренда Camel и рекламного персонажа по имени Джо Camel. Еще в 1973-м R.J. Reynolds Tobacco Company выпустила исключительно для внутреннего использования отчет под названием «План исследования возможностей продвижения новых брендов сигарет для молодежной аудитории». Автор отчета — маркетолог компании Клод Тик-младший. Если смотреть на вещи реалистично, нельзя не признать, что для выживания и процветания нашей компании мы обязаны занять долю молодежного сегмента рынка, писал он. Тик рассуждал, как организовать работу с потенциальными или начинающими курильщиками, и утверждал, что здесь важно действовать максимально активно. Необходимо отметить, что пока мы не имеем возможности продвигать сигареты для молодежной аудитории, и это совершенно несправедливо. По моему мнению, необходимо создать новые бренды специально для этой аудитории. Дальше Тик писал, как Эр-Джей Рейнольдс лучше сыграть на психологических потребностях людей юного возраста и создать особый бренд сигарет, который обязательно станет в молодежной среде своим. В рекламных материалах важно сделать акцент на чувстве причастности, возможности стать частью группы, но в то же время подчеркнуть, что потребитель получает шанс показать индивидуальность и действовать по-своему. Долгие годы компания RJ Reynolds работала с молодежным сегментом рынка сигарет именно через воздействие на чувства и эмоции. В 2004 году они начали активно продвигать сигареты со вкусом конфет, которые, очевидно, создавались именно для самых молодых курильщиков. Отчасти как раз из-за этого в 2009 был принят федеральный закон о предупреждении курения в семьях и борьбе с потреблением табака, запрещающий продажу сигарет с фруктовыми или сладкими вкусовыми и ароматическими добавками. В 2006 году суд признал RJ Reynolds, а также несколько других табачных компаний, виновной в мошенничестве. Судья Глэдис Кесслер пришла к выводу, что компания нарушила законодательство и много лет вводила в заблуждение американскую публику в отношении рисков для здоровья, связанных с курением, а также популяризировала табачные изделия среди детской аудитории. Кесслер сделала особый акцент на компании с использованием персонажа по имени Джо Кэмэл, указав, что с 1950-х RJ Reynolds намеренно продвигала свою продукцию в молодежном сегменте и для потребителей моложе 21 года с целью привлечения курильщиков-новобранцев и обеспечения условий для процветания табачной отрасли. Однако даже в 2013-м RJ Reynolds размещала рекламу в журналах, которые читает молодежь. В частности, ESPN The Magazine, Sports Illustrated и People. Рекламировался созданный для молодежной аудитории бренд Camel Crush. Проблемы с законом начались и у компании Pom Wonderful. Она использовала в маркетинговых материалах формулировки, которые вводили публику в заблуждение, и умело воздействовала на эмоции целевой аудитории. Владельцы компании Линда и Стюарт Резник, миллиардеры из Калифорнии, фактически создали многомиллионный рынок гранатового сока, который до этого не особо пользовался спросом. Под брендом POM Резник выпускали сок, а также пищевые добавки на основе граната, таблетки и сироп POM-X. Пара вложила 35 миллионов долларов в исследования, позволившие утверждать, что продукция под брендом POM очень полезна для здоровья. В 2010 году Федеральная торговая комиссия США направила претензию в адрес Резник, двух их компаний, а также нескольких бизнес-партнеров в связи с фактами недобросовестной конкуренции. В частности, введением потребителей в заблуждение с помощью утверждения о том, что сок может предотвращать сердечные приступы, рак простаты и эректильную дисфункцию. В 2012 году Федеральная торговая комиссия выпустила запретительное предписание, в котором утверждалось: заявление, что соки и пищевые добавки компании POM способны предотвратить какие бы то ни было заболевания, не имеют под собой серьезных научных обоснований. Оказалось, что в продукции POM Wonderful нет ничего необыкновенного. В 2013 году Kellogg Company согласилась выплатить 4 миллиона долларов в рамках досудебного урегулирования претензии касательно маркетинговых материалов, использовавшихся в 2009 году. В них утверждалось, что употребление в пищу хлопьев Frosted Mini Wheats способствует укреплению способности детей концентрироваться на задаче почти на 20%. Эксперты Федеральной торговой комиссии пришли к выводу, что исследования, которые упоминаются в рекламе, доказывают, дети, которые едят на завтрак зерновые хлопья, в среднем демонстрируют уровень внимательности лишь на 11% выше, чем те дети, которые вообще не завтракают. При этом мало кто из участников эксперимента показал рост внимательности на 20%. Майкл Мосс писал в своей книге «Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу», что результаты клинических исследований, упомянутых в рекламных материалах Kellogg Company, кстати, проведенное исследование оплачено самой компанией, не могут служить основанием для заявлений о наличии связи с уровнем внимательности. Особенно любопытно, что даже если признать результаты тех исследований достоверными, они не подтверждают заявлений, которые делаются в рекламных материалах. Половина из тех детей, которые едят на завтрак Frosted Minis и участвовали в тестах, призванных оценить способность запоминать, думать и рассуждать, не показали вообще никаких улучшений в сравнении с состоянием до начала эксперимента с хлопьями. Компания Kellogg намеревалась создать образ здорового продукта, хотя на самом деле предлагала просто сладкие углеводные хлопья. Однако, как и семья Резник, пытавшаяся убедить публику в чудотворных качествах продукции Pom Wonderful, не учла, что самые одиозные заявления рано или поздно получают опровержение, и это подрывает доверие к бренду. В долгосрочной перспективе его эстетическая ценность может строиться только на частных намерениях и аргументированных утверждениях. Мы обсудили 5 наиболее распространенных проблем, связанных с воздействием на чувства и эмоции потребителей, которые приходится решать компаниям. Спектр актуальных задач этим, конечно, не исчерпывается. Однако теперь мы видим, насколько разнообразны проблемы, с которыми приходится справляться, работая над развитием бренда. Не исключено, что ни одна из них не показалась вам актуальной в контексте вашего бизнеса. В этом нет ничего страшного. Я бы хотела, чтобы, прослушав эти главы, вы сделали такой вывод. Над какими бы задачами вы ни работали, решением может быть стратегическое и творческое применение инструментов, позволяющих влиять на эмоции и чувства потребителей. И тогда вопрос, как решают эту проблему другие, перестает быть самым важным, и мы начинаем спрашивать себя, как эстетика может способствовать решению моих задач. Чтобы найти оптимальный выход, придется разобраться, как устроены человеческие чувства и как воздействовать на вашу целевую аудиторию. Уточню, коды вашего бренда — это еще не решение. Это лишь часть активов вашего бизнеса. Они помогают сформировать впечатления, которые вовлекают ваших покупателей и доставляют им удовольствие. Важно понять, каково место вашей компании в рамках отрасли. А еще, разумеется, выяснить, с кем и как конкурировать, чтобы добиться успеха. Я уже говорила, что работе с чувствами и эмоциями потребителей можно научиться. В следующих главах мы обсудим процесс поиска и освоения таких инструментов. К этому моменту вы уже хорошо поняли, как эстетика проявляется в бизнесе и как делает компанию успешной или провальной. Теперь предстоит разобраться, как развивать собственный эстетический интеллект и применять новые знания для продвижения вашей организации. Независимо от того, в какой вы точке пути, новичок вы или достаточно опытный в бизнесе, надо быть в курсе проверенных способов эффективно воздействовать на чувства и эмоции покупателей. Давайте посмотрим, каким образом можно задействовать собственное эстетическое восприятие в разных контекстах — в еде, моде, стиле, искусстве и дизайне. Научившись чутко замечать эстетически привлекательные и впечатляющие подходы, вы сможете принимать более удачные решения относительно того, в развитие каких инструментов стоит вкладывать силы и время, чтобы доставить удовольствие потребителям и обеспечить долгосрочное преимущество для своей компании.